Еще прежде Конфуция, родоначальник даосизма Лао Цзи, проповедовал недеяние. Эти величайшие мудрецы Китая задали тон всей китайской традиции, которая превыше всего ценила не знание, не умение, даже не творчество, а просто, если это просто, здоровое и радостное самочувствие жизни. Страница 590. Китайский мудрец культивирует самую вольную духовную аскезу. Открывая свое сердце полноте бытия, он предоставляет себе и всему сущему свободу быть. Китайский мудрец спокоен в бедности. Более того, чем он беднее духом, тем свободнее от всего, что наполняет сознание, тем больше способен вместить в себя, тем больше в его душе покоя, этого непременного условия настоящей радости. Праздность ценилась учеными людьми старого Китая, потому что она противоположна суетной обремененности вещами и помыслами. Праздность – знак изящного «я» образа жизни, в котором непосредственное восприятие внешнего мира преображено в опыт присутствия бытия. Жить изящно, в представлении китайских знатоков искусств и словесности, не означало загромождать дом редкостными вещицами и удивлять окружающих чудачествами, свойственными артистической богеме. Это означало открывать в одном нечто другое, в изысканном прозревать безыскусное, в близком далекое, в малом великое, в завершенном нерукотворное. В идеале изящного творчество возвращается к природе, искусное обретает себя в естественном. Оттого же праздность китайского ученого предполагает чуткое вслушивание, вживание в бескрайний поток одухотворенного бытия. В ней творчество оказывается неотделимым от ритма и гармонии самой жизни. Жизненный идеал китайского ученого побуждал его исповедовать дилетантизм, освобождающий от оков ремесленничества, воспитывал в нем тонкий вкус к игре, или точнее обыгрыванию, преображению традиционных тем. Оба этих принципа присутствуют в хобби, занятии по определению досужим, но требующим эрудиции, а в Китае к тому же непременно воспитывающим вкус. Игра и праздность духа берут начало в бесконечности духовных метаморфоз. Вот почему их лучшим символом являлась столь обожаемая учеными людьми Китая непостижимо глубокая древность. Слова «игра» и «древность» по справедливости должны быть поставлены рядом. Страница 591. Китайская традиция делает это, именуя предметы антиквара буквально древними игрушками. Гу-вань. Самым доверительным знаком человеческого общения, вестью неизреченной правды великого пути в кругах ученой элиты, оказывалась уединенно возвышенная вещь. В позднее Средневековье собирание антиквариата стало повальным увлечением среди китайской элиты. Превыше всего ценились произведения каллиграфии и живописи. Самые откровенные свидетельства правды сердца. Предметом особой гордости любого ученого мужа были старинные, 2000-летней давности, бронзовые сосуды для жертвоприношений. В позднейшие времена им тоже находили применение, хотя, разумеется, больше декоративное. К примеру, их использовали в качестве курильниц или держали в них живые цветы в зимние месяцы года. Из посуды предпочтение отдавалось блестящему белому фарфору и таинственно окрашенной керамике, в особенности вазам и чашам с зеленовато-голубой глазурью, испещренной трещинками. Современники Минской и Цинской эпохи восхищаются антикварными предметами за то, что они открывают внимательному и компетентному наблюдателю утонченную истину мяоли жизни. «Каждая вещь, великая или малая, несет в себе утонченную истину», писал в середине XVI века ученый Ли Кайсянь в предисловии к своему сочинению о живописи. «Эта истина выходит из сокровенных превращений, которые сами по себе таковы. В мире бесчисленное множество вещей, и у каждой вещи своя истина». Конец цитаты. Для китайского знатока правда вещей потому и является утонченной, что принадлежит миру сокровенных превращений, которые ничем не обусловлены. Речь идет, по сути, о пределе восприятия и понимания, в котором данная предметность переходит в нечто иное. Весть об этом пределе ничего не выражает и не обозначает. Она соприкасает с неведомым. Вещь, сведенная к своей утонченной истине, извергает себя в мир и сама мир усваивает. В ней и благодаря ей душа находит в себе пищу. Но та же вещь, заставляя осознавать границы опыта и понимания, формирует в человеке нравственное начало. Питание души в китайской традиции есть ее воспитание. Помимо коллекционирования антиквариата и произведений искусства, китайские ценители изящного быта могли иметь и множество других хобби, которые при всем разнообразии должны были удовлетворять двум условиям – служить духовному воспитанию и выглядеть занятием досужим и курьезным.